Глава сороковая. Букет. За обедом все наши обсуждали предыдущее занятие и рассматривали тарелки с точки зрения правильного питания студентов. Заучка Вея даже прочитала лекцию, что животных содержат всяко лучше, кормят досыта, исключительно правильно подбирая рацион, и вольеры у них на свежем воздухе. «Вот и переезжай в зоосад, в какой-нибудь вольер», — предложил Янг, уплетая жареную картошку. «Лично мне и в общажной комнате неплохо. И кормят вполне себе». «Это ты называешь вполне себе?» Отличница скривилась. «Когда у тебя пятеро старших братьев, то за счастье, что вообще поел», — поделился Янг. «Это ты поэтому такой мелкий? Не доедал?» Подшутил над ним Алекс. Парни засмеялись. Сердобольные девушки посмотрели на них с осуждением. «Дин, может, с тобой поделиться?» Спросила одна самая жалостливая девушка. «Ты, если не наелся, говори, не стесняйся». «Да ладно вам», — принялся юлить Янг. «Надо запомнить, что зовут его Дин. Мне неудобно как-то. Но от жареной картошки я никогда не откажусь». Ему тут же наложили целую гору картошки. «Я ни с кем делиться не собиралась. Скоро сама голодать начну. Из-за постоянных магических и физических нагрузок организм требовал больше еды, чем я могла ему обеспечить небольшими бесплатными порциями общей столовой. Зато я с интересом наблюдала за происходящим за столом. В платном кафетерии, где я раньше питалась, все было тихо и чинно. Накрахмаленные белоснежные скатерти, салфетницы в ряд, несколько блюд, вилки-ложки разложены в нужном порядке. За столом ведется светская беседа о моде, театре, книгах. А здесь? Сдвинутые столы с дешевой клеенкой. Едят все как могут и умеют из того, что дали, и тем, что дали. Ножей на всех традиционно не хватало. Уж не знаю, боялись ли, что мы поубиваем друг друга или просто нашли, где можно сэкономить. Правило «отрезал сам, дай отрезать другому» соблюдалось неукоснительно. Помню, в самом начале я как-то попробовала оставить себе нож на весь обед, так думала, милые сокурснички меня им же и зарежут. Про салфетки и говорить не следовало. Хорошо, если в стакане, предназначенном специально для них, торчала хотя бы парочка. Платочек всегда выручал меня в подобных ситуациях. А уж такие мелочи, как разные вилки для мяса и рыбы, и подавно никого не волновали. Вилка была одна, спасибо и на этом. Но надо отдать должное местной кухне, рыба от мяса по вкусу отличалась мало, даже по виду не всегда с первого взгляда поймешь. Поэтому и смысла в специальных вилках не имелось. Волей-неволей задумаешься, что зверей кормят лучше. Все самое хорошее им, а нам потом, что осталось. Впрочем, мне грех жаловаться, кормит, и ладно. И, глядя на все окружающее, я ловил себя на двух мыслях. Первое. Я дичаю на глазах, не соблюдая никакие правила поведения и этикет. И вторая. Мне это нравится. Гомон и разговоры за столом на действительно интересные темы, шутки и дружеские подначки отлично переключали и отвлекали от собственных проблем. Скоро суд. Как все пройдет, гладко ли? Выполнят ли стражи данное обещание? «Элиза, ты так расстроилась из-за отработок кормления?» Элис уже доела и уткнулась в учебник, но все-таки поглядывала на меня время от времени. «Да ладно, мне не привыкать к отработкам», — улыбнулась я в ответ. «Зачем портить подруге настроение? К тому же умение готовить в жизни не помешает. Особенно в той жизни, которая меня с большой вероятностью ждет». После обеда Элис привычно упорхнула на свои дополнительные занятия по хирургии, а вечером ее ждало свидание с Саймоном. И пусть рыжая краснея в тон волос, и заявила, что они просто прогуляются и вообще ничего такого, но я понимала, что погуляют они основательно. Может, и хорошо, что мистер Фонти подкинул мне отработку в засаде. Это не так грустно, как просидеть целый вечер одной в комнате. Правда, в комнате меня ждала стопка книг, заботливо оставленная соседкой, с перечнем тем, которые я пропустила за 4,5 дня отсутствия. Рядом с учебниками лежали конспекты с наклеенным стикером «Переписать». Поэтому скучать особо не пришлось. На ужине вилка из натруженных пальцев вываливалась, а перед глазами так и стояли сложные алхимические формулы или очередные премудрости зооцелительства. В зоосад я пришла полная решимости разделаться совсем побыстрее. Переписать я успела только один конспект из 4. Элис не одобрит. И зная ее драконовские методы обучения и приемы самообороны, мне становилось не по себе. Но сначала старый смотритель, которого звали Джаред Рилл, предложил покормить ужином грифона. Я не то чтобы очень хотела, но согласилась. Пернатый, правда, меня порадовал. Все съел и яйцами в скорлупе закусил. «Вот видите», — умилился Джаред Рилл, «каша пришлась Гвену по вкусу». «Хоть что-то». К смотрителю мне обращаться было сложно. Оказывается, Джаред был магом, но нигде не обучался. Поэтому от приставки «мэстер» он наотрез отказался. Раньше он служил простым егерем где-то в горных районах на севере и как мог использовал свой дар в работе. А потом кто-то из магов Академии поехал то ли исследовать что-то, то ли просто отдыхать в те забытые ушедшими места и познакомился с егерем, виртуозно обращающимся с животными. Джаред, хоть и решился на переезд, но с тяжелым сердцем покидал родные края. «Ну, хоть на старости лет мир посмотрю», усмехнулся смотритель, угостивший меня ароматным чаем на травах. И от господина Джареда старик тоже наотрез отказался, замахав на меня 2 руками. «Что вы, леди, какой я господин?» И пусть смотритель никакого образования не имел, зато обладал природным чутьем, не хуже звериного, и огромным жизненным опытом. И готовил всяко лучше меня. Правда, я его помощь в отработке решила не принимать, исключительно советы, как лучше сделать и на что обратить внимание. Мне еще это несчастное кормление на экзаменах сдавать. Правда, на готовку ушло больше времени, чем я рассчитывала. Так что к Церберу я забежала буквально на 15 минут. И сходу была облизана 3 головами. Немного покидала палочку и с сожалением пошла в общежитие, чтобы не нарушить комендантский час и не поймать очередную отработку. Завтра обязательно выделю 3-головому больше времени. Но, разумеется, все не могло пройти совсем спокойно и гладко. Стоило мне зайти в общежитие и подняться на свой 3-й этаж, как я почувствовала неладное. Да и попробуй не почувствуй, когда возле двери в твою комнату толпится 20 человек. «Пропустите, пожалуйста», — громко сказала я, привлекая внимание собравшихся. Народ начал расступаться, и я увидела так заинтересовавший всех объект. Рядом с комнатой стоял подаренный племянником короля букет. Вернее, то, что от него осталось. Цветы были поломаны, лепестки оборваны, корзина с губкой, в которой они стояли, перевернута. Рядом валялись раздавленные бабочки, которым кто-то особо жестокий еще и крылья оторвал. И пусть подарок не был для меня ценным, я совсем не уверена, что Марьян лично выбирал его специально для меня. Более того, я не уверена и в том, что он вообще в курсе своего подарка. Это вполне мог сделать какой-нибудь управляющий из дворца или помощник королевского племянника. Но зачем так обходиться с прекрасным? Еще и бабочек убивать. «Как это произошло?» — спросила я у комендантши. «Это мы хотим у вас узнать, леди Риар. Что же произошло с вашим букетом?» Чего и следовало ожидать от Грымзы. «Меня не было в общежитии несколько часов», — начала заводиться я. «Когда я уходила, букета у двери не было. Вероятно, его доставили в мое отсутствие. И с учетом важности персоны, его подарившей, я бы хотела знать, кто покусился на цветы». Пусть одна версия у меня имелась. Точнее, я знала только нескольких людей, способных безжалостно уничтожить такую красоту. А я-то думала, что от меня отстали. Ага, как же. «Мы уже послали вестника в лазарет. Может, его таким уже доставили?» Грымза чувствовала, что если я начну скандалить и требовать наказать виновных, то и она, как ответственная за порядок, не останется в стороне. К тому же мало кто знал, в каких именно я отношениях с племянником короля. Вдруг мы и правда достаточно близки, и я нажалуюсь во дворец. Да, такой наглости я не ожидала. Основную часть вещей я забрала сразу, но букет слишком большой и тяжелый. Да и тащить его из лазарета в деканат было как-то глупо. Вот и договорились заранее, что мне его при возможности принесут в комнату добрые целители. Принесли. И оставили под дверью, бестолочи. Дежурный целитель лазарета вместе с парнем с человеческой кафедры пришли через несколько минут. Ничего себе! Дежурным сегодня был достаточно молодой целитель. Наверное, сам не так давно выпустился и остался работать и преподавать. А мы думали, это какой-то розыгрыш. Двое вновь пришедших с сожалением смотрели на то, что осталось от прекрасной композиции. «Значит, из лазарета букет принесли в нормальном состоянии?» — уточнила я, пусть и не сомневалась в ответе. «Конечно!» Парень-студент чуть не задохнулся от возмущения. «Я его очень осторожно нес, а он на минуточку ужасно тяжелый». «Зак точно принес букет в целости и сохранности», — вступился за парня преподаватель. «Это уже здесь кто-то его испортил». «А зачем цветы в коридоре оставлять?» — сурово спросила я у Зака. Мы с ним, кажется, на первых курсах до разделения по специальности вместе учились. «Можно было коменданту сдать», — и кивнула на Грымзу. «И этот букет с трудом сюда дотащил?» — принялся оправдываться студент. «Уже вечер поздний, думал, вы у себя, а как представил, что его еще куда-то нести...» Парень жалобно посмотрел на меня. Да, внушительной мускулатурой он похвастаться не мог, как и способностями к телекинезу, видимо. Целители — это все же не боевики, которых сутками по полигонам гоняют. Я сложила руки на груди и обернулась к коменданше. «Что я могу сказать, леди Риар?» — развела руками женщина. «Надо лучше следить за своими вещами». «Лучше следить? Я вообще-то на отработке была». И как не возмущаться подобной наглости? «А учились бы нормально, и отработки бы не потребовалось», — не сдавалась комендантша. «А если бы кто-то лучше исполнял свои обязанности, то и букет бы не испортили». Вконец разозлилась я. «Еще и вину на меня спихнуть пытается». «Ты меня тут не учи, как свою работу делать», — шагнула ко мне Грымза. «И почему ее до сих пор держат?» «Ну что вы, правда», — влез между нами молодой целитель из лазарета. «Это все-таки не повод ругаться». «Не повод?» Я повернулась к целителю, желая высказать ему все, что я думаю о том, как нехорошо портить чужие вещи, и что это вполне себе повод для разборок. Но заметила, что толпа зрителей успела разрастись, и люди буквально предвкушали хорошую заварушку. «Нет уж, до публичных скандалов я не опущусь». «Спасибо всем за помощь и участие», — процедила я. «Думаю, здесь мне все равно никто не поможет, так что завтра утром напишу жалобу на имя ректора, чтобы нашли виновных». Не уверена, что ректору есть дело до моего букета, но и оставить все просто так я не могу. Да и вообще речь идет практически о королевском подарке». «Думаю, это правильно», — поддержал целитель, который не вызывал у меня ничего, кроме глухого раздражения. «Не стоит пороть горячку, а утром со свежей и холодной головой все решите». «Только мусор убрать не забудьте, леди!» Грымза была в своем репертуаре. «С чего бы? Не я же мусорила! А букет чей? Или дежурных попросите?» «Допросишься наших дежурных. Держи карман шире». «В общем, мало того, что букет испортили и настроение в придачу, так еще и убирать заставили». Элис вернулась, когда я уже почти закончила. Отставила в сторону те стебли, которые еще могли как-то восстановиться и дать корни. Остальное же сложила в корзину, чтобы отнести в мусорку. В руках у рыжей был небольшой, но милый букетик тюльпанов. «Что с букетом?» — удивилась подруга. «Да вот». Я рассказала, как целители принесли мне букет, и поскольку в комнате никого не было, оставили его под дверью. «И вот что с ним стало», — вздохнула я. «Не так жалко сам букет, ушедший бы с ним, как сама ситуация неприятна». «Да. Думаешь, это снова те дуры?» «Почти уверена». «Кто еще мог поднять руку на ни в чем не повинные цветы и бабочек?» Я не представляла. Вот только время уже достаточно позднее, все сидели по своим комнатам, и никто ничего не видел. А значит, как докажешь? Есть же любители гадить из-под тишка. Подруга взяла отобранные мною стебли и поставила в банку вместе со своими тюльпанами. Небось, отводом глаз воспользовались паразитки. «Угу». Я приподняла корзину. «Тяжелая. Как теперь это все выкидывать?» «Выкидывать?» Рыжая решительно шагнула ко мне и выхватила корзину. «Да ты хоть представляешь, сколько такая корзина стоит? И вообще корзина — полезнейшая в хозяйстве вещь, к тому же такая вместительная. Да в ней что хочешь, держать можно. А две трети отобранных тобой на выброс растений — это алхимические ингредиенты». «Но мы же не алхимики», — возразила я, не понимая, к чему нам ингредиенты, большинство из которых мы использовать по назначению не сможем. «Мы нет. Но это, если ты забыла, Академия магии. И здесь всяких специалистов хватает». Элис бережно втащила корзину в комнату и пристроила ее на своей половине, еще и покрывалом с кровати заботливо укрыла. «Возможно, не все из этого теперь годится на зелье, но часть точно можно выгодно продать». «Да уж. Сразу видно, кто из нас не пропадет ни при каких обстоятельствах». Утром мы с Элис встали пораньше и разделились. Подруга пошла к знакомым алхимикам продавать им зелень. Я понесла выжившие растения в зоосад, объяснив служащим, ухаживающим за цветами, что это все, что осталось от букета. «Да как же так?» Женщина в переднике с огромным количеством карманов, из которых торчали ножи, секаторы, мотки веревки и куча всякой всячины, всплеснула руками. «Кто додумался такую красоту испортить? У нас все выходили на цветы смотреть. Там такие экземпляры были, мы уже места для них присмотрели». Да, десяток несчастных веточек, оставшихся от былой роскоши, служили плохим утешением. «Обязательно напишите жалобу», на прощание попросила работница. «Пусть этих гадов найдут и отчислят». «Да если бы это было так легко», вздохнула я, «найти и отчислить». «Ничего, тех, кто шилок занес, нашли, и этих найдут». Мне тетушка нравилась все больше и больше. «Так там тайная стража помогла», напомнила я. «Вот пусть снова привлекут». Представляю, как Саймон обрадуется, если я попрошу его найти виновника. Интересно, а он вообще мог бы? Да нет, надо выкинуть это из головы. Еще из-за такой ерунды некроманта беспокоить. Побеспокою-ка я лучше ректора. Это все-таки его работа. В ректорат меня пустили без проблем. Секретарь, немолодая, но приятная женщина, выдала мне листок бумаги и грифель, а еще сразу же доложила обо мне главе академии. И меня даже согласились лично принять, а не просто оставить ему письменное заявление на рассмотрение. «Леди Риар, доброе утро. Как ваше самочувствие?» Вполне любезно начал разговор мастер Гирвар. В кабинете его приятно пахло кофе, и мой голодный желудок тут же отозвался на запахи. «Угощайтесь!» — улыбнулся маг и придвинул ко мне вазочку с печеньем. «Благодарю». Я взяла одну штуку и убрала в сумку. «Сегодня я точно прогуляюсь по засаду. Церберу это на один зуб, но, может, Феникса встречу?» «Со мной все хорошо, но есть один неприятный момент». И протянула исписанный листок местеру. Пока ректор читал, я успела стащить и съесть еще 3 печенья. И еще 2 незаметно убрать в сумку. Помни, что Элис очень любит сладкое. «Печально, печально», — протянул мастер Гирвар, откладывая мое заявление. Вид он имел не самый воодушевленный. Искать и наказывать виновных ректор явно не желал. «Видите ли, леди Риар», — ректор ослабил галстук и тяжело вздохнул, — «ситуация более чем неприятная. Во-первых, такое поведение неприемлемо для студентов нашей академии. Во-вторых, подарок члена королевской семьи...» Ректор снова посмотрел на меня, на опустевшую вазочку с печеньем. «Желаете еще что-нибудь? У меня конфеты есть». «Чувствую, кто-то хочет откупиться от меня конфетами». «Нет, спасибо, не хочу. Аппетит перед завтраком перебивать». Вежливо отказалась я. «Да ладно вам, берите». Мистер Гирвар вытащил из ящика небольшую коробочку шоколада и, подумав, я все-таки решила не отказываться. Элис бы мое расточительство точно не одобрила. Вон как она вчера корзину отбивала. «Так вот, по идее, мы обязаны доложить не просто страже, а лично королевским дознавателям. Все-таки это показательное неуважение к королевской семье. Но...» Ректор выдержал паузу. «Подумайте, нужно ли вам это сейчас? Я знаю про обвинение, выдвинутое против ваших родителей. Суд уже на носу, и вы все сделали правильно. Поймали темную сущность, рискуя собой, передали гримуар племяннику короля, к тому же помогли мальчику принять артефакт. Сейчас вам надо тихонько дождаться суда и по возможности не обращать внимания на провокации, цель которых — подставить вас». «Подставить?» — не поверила я. «Хотите сказать, меня еще могут и обвинить?» «Думаю, вполне». Погладив гладко выбритый подбородок, произнес мастер Гирвар. «Как я понимаю, виновника никто не видел. Обратное доказать будет сложно». «Что значит обратное?» Мои глаза полезли на лоб от услышанного. «Смотрите, родителей арестовали, имущество конфисковали, гримуар и тот заставили отдать. Почему бы не выместить зло на безответном букете?» Задал вопрос ректор так, будто... «Вы серьезно?» Не поверила я. «Я нет. Но вот дознаватели... Люди не самые приятные, уж поверьте. Доводилось как-то общаться. Сначала уничтожили, а для отвода глаз подали заявление, и они вполне способны выдвинуть подобное предположение. А за ним... И до обвинения недалеко. А так ли вы, леди, лояльны к короне, как хотите показать?» «Так я была на отработке. Смотритель Рил сможет подтвердить», — схватилась за соломинку я. «Смотритель? Недипломированный маг. Вы вполне могли как-то на него повлиять. И к тому же, скажите, Вы сразу после отработки пошли к себе?» Задал новый вопрос ректор. «Нет, я к Церберу зашла, но буквально на 15 минут». «А больше и не надо. К тому же Цербер, как вы понимаете, точно ваши слова не подтвердит ни одной своей пастью». «Леди Риар». Местер еще раз взял мое заявление, посмотрел на бумагу, затем на меня. «Я вас ни в чем не обвиняю. Более того, я верю, что вы этого не делали. Но подумайте, стоит ли сейчас поднимать шум?» «Да, неприятно, согласен. Но такого рода неприятности, поверьте, за жизнь у каждого мага наберется с горкой. Так а зачем из мелкой неприятности раздувать серьезную проблему, из-за которой могут пойти прахом все ваши предыдущие старания?» «Незачем», — согласилась я. На душе было мерзко и гадко. А если это не мелкая пакость сокурсниц, а реальная попытка мне серьезно навредить? «Вот и я так думаю», — снова улыбнулся, как ни в чем не бывало, ректор. «Уничтожаем?» — он кивнул на бумагу. «Да. А что еще оставалось?» Лист вспыхнул на пухлые ладони и тут же превратился в пепел, который ректор стряхнул в корзину для мусора и вытер руки носовым платком. «И постарайтесь особо не распространяться о цветах. Так поболтают и забудут, но подливать масло в огонь, сами понимаете». Я понимала, поэтому поблагодарила ректора, подхватила свою сумку, раздутую от сладостей, и пошла в столовую. «Ладно, будем считать, поела вкусного печенья и получила конфеты. Поход к ректору прошел не зря. Да и за ценный совет я была весьма благодарна мэстеру Гирвару. С такой точки зрения я бы на проблему точно не посмотрела».